Твардовский промолчал, а Маленков, выдержав паузу, наставительно сказал: «Толстый журнал печатает вещи с продолжениями». Маленков, Берия, Булганин и Хрущев были постоянными посетителями ночных ужинов у Сталина. Сталин и сам теперь нередко терял присущую ему прежде умеренность в еде и питье. Он часто спаивал и Маленкова. Уже под утро охрана привозила Маленкова домой, и 2-3 человека приводили его в чувство в большой ванной комнате. Только к середине дня он обретал способность работать. В начале 1950 года на экраны страны вышел двухсерийный фильм «Сталинградская битва». В одном из его эпизодов показано, как Маленков, прибывший будто бы с особыми полномочиями на Сталинградский фронт, выступает перед уходящими в бой солдатами и говорит им о Сталине. Это был художественный фильм, где роли вождей исполняли известные артисты. Не было тайной, что картину несколько раз смотрел и редактировал сам Сталин. Поэтому появление в фильме Маленкова расценивалось как знак особого доверия. После войны у нас в стране не проводилось ни съезда, ни всесоюзной конференции партии, что было явным нарушением устава. Однако необходимость в созыве очередного съезда партии становилась все более настоятельной. Дело было не только в том, чтобы отчитаться за проделанную после 1939 года работу. Необходимо было обновить партийное руководство и избрать новый состав ЦК. Со времени 18-го съезда прошел целый исторический период. Война, послевоенное строительство, новая международная политика и новые репрессии существенно изменили характер партийного и государственного руководства. Некоторые из членов ЦК ВКПБ были арестованы или даже физически уничтожены. Часть из них умерла или отошла от активной деятельности. С другой стороны, выдвинулось много новых людей, которые руководили крупнейшими министерствами, ведомствами, областными и даже республиканскими партийными организациями, но которые не состояли в ЦК. Подготовкой нового съезда занималась специальная комиссия ЦК, возглавляемая Маленковым. Именно ему Сталин поручил сделать на съезде отчетный доклад. Конечно, это тоже было признаком особого доверия. Сам Сталин в то время был уже слишком стар и слаб, чтобы в течение 3-4 часов произносить отчетный доклад перед большой аудиторией. Но этого обстоятельства не знал никто, кроме самого ближайшего окружения. И не это было тогда главным доводом. Культ личности Сталина достиг в тот период таких размеров, что было бы странным ставить его перед необходимостью в чем-то отчитываться перед партией и народом и выслушивать какие-либо критические замечания делегатов съезда. Наибольшее значение приобрела, как и во времена Ленина, должность председателя Совета министров СССР, которую занимал Сталин. Роль партии вообще была снижена. Партия не могла, например, контролировать деятельность карательных органов, которые подчинялись непосредственно Сталину. В этих условиях Сталин вовсе не считал своей обязанностью чтение отчетного доклада на предстоящем съезде партии. К тому же незадолго до съезда в печати появился его новый труд «Экономические проблемы социализма в СССР», который сразу же был объявлен гениальным и классическим. Он и должен был послужить основой для работы предстоящего съезда, тогда как отчетный доклад казался лишь протокольной необходимостью. Такова была обстановка в нашей стране перед 19-м съездом партии. Авторханов утверждает, что перед съездом партии происходила какая-то закулисная борьба между Сталиным и Маленковым, в которой Маленков осмелился открыто возражать Сталину и даже одержал над ним политическую победу. Уже к смерти Сталина, пишет Авторханов, партия и ее аппарат фактически находились в руках Маленкова. В 1952 году на 19-м съезде Маленков выступил с политическим отчетом ЦК партии,